Колеса круглые, таблы, я привел с собой Hello Kitty. Мы с тобой погрузимся в Хабблы, улетим на орбиту, там где звездное небо. С самого детства так сильно хотел полопать руками, озоновый слой не испачкан деньгами, он нас с тобой ожидает. Я настоящий, но только сегодня кремовый свет твоей кожи мне кажется модным. Пролетаем мимо созвездий, мы с тобой однородным. Смотри в мои глаза, как через иллюминатор заделал пару дней назад. Я искал слышанным. Космическая пыль попадает ко мне в ноздри. Это наш закрытый праздник, и мы светимся как фосфор. Пролетаем мимо комет, земного притяжения больше нет. Тише, тише, тише, тише, о-о-о. Люди дышат, но и пули с тобой. Прощаемся с головой, сайонара, детка, это сайонара, бой. Скорости света, Альфа Центавра шлёт.